существуют народы, не уступающие им ни в отваге, ни в силе. Но среди всех армий нет более дисциплинированной, чем римская. И вот почему римляне побеждают всех своих врагов. Не помогут вам ни необычайная сила ваших мускулов, ни ваше беспримерное мужество, если вы не изучите и не примените на деле их дисциплину, как переняли вы от римлян их боевой порядок, так должны вы перенять и их дисциплину. Если вы хотите, чтобы я был вашим вождем, то я требую от вас умения повиноваться, быть сдержанными и умеренными, потому что сила войска в порядке, в повиновении, в сдержанности. Каждый должен поклясться своими богами, и все вы должны поклясться мне своей честью, что с этого часа никогда не совершите даже самого незначительного проступка, никогда не дадите мне основания упрекнуть вас в распущенности и неподчинении. Для обеспечения победы необходимо, чтобы я нашел в себе силу поступать подобно консулу Манлию Торквату, который приказал сыну отрубить голову своему другу, ежели он окажется виновным в малейшем нарушении установленных законов и порядков. Восхищенные историки рассказывают о римских легионах, что однажды они разбили лагерь возле яблони. Когда же сняли палатки, оказалось, что с яблони не было сорвано ни одного плода. Я хочу, чтобы и о вас могли сказать то же самое. Лишь при этом условии мы будем достойны свободы, которой мы добиваемся. Лишь при этом условии мы можем одержать победу над самым сильным и самым храбрым войском в мире. Гул одобрения сопровождал пламенную речь Спартака. Гладиаторы были покорены грубоватой, но страстной и прочувствованной речью своего вождя. А когда он кончил говорить, долго не смолкали единодушные возгласы одобрения и рукоплескания. Спартак вывел свою армию из Нолы и приказал разбить лагерь вблизи нее на одном из холмов. Две когорты, которые он сменял ежедневно, стояли на страже у города. В Ноле он добыл большое количество оружия, лад, щитов и сложил их все в своем лагерь, чтобы вооружить рабов и гладиаторов, стекавшихся под знамя восстания. Близ Нолы Спартак провел больше двух месяцев, неустанно совершенствуя боевое мастерство и умение владеть оружием своих солдат, число которых все возрастало и достигло 8000. Вскоре он уже мог составить из них 2 легиона. Порядок и дисциплина, которые насаждал в своей армии доблестный фракиец, поражали жителей кампании. Их собственность и жизнь не подвергались никакой опасности. Гладиаторы ничем и никогда не беспокоили их. В Риме меж тем было решено отправить против взбунтовавшихся рабов и гладиаторов претора Публия Вариния с легионом, в большинстве своем состоявшим из добровольцев и молодых новобранцев. Ветераны и легионеры, уже испытанные в бранных походах, были посланы против Сертория и Митридата. Но за несколько дней до выступления из Рима Публия Вариния с 6000-ным войском, к которому был присоединен отряд всадников, сформированный союзниками-италийцами численностью свыше 300 копий из Эпицинийского леса, расположенного между Сутри и Суэссой Пометией, неподалеку от Аппиевой дороги, вечером вышло свыше 2000 человек. Многие из них были вооружены чем попало, косами, трезубцами, топорами и серпами, а иные просто-напросто заостренными кольями, и лишь немногие имели копья и мечи. Это были гладиаторы из школ Акциана, Юлия Робеция и других римских ланист. По приказу, полученному от Крикса, они собрались поодиночке и, встав под его команду, были разделены на 4 когорты, и 20 манипул. Теперь они двигались по направлению к Везувию на соединение с легионами Спартака. Утром 15 февраля, после того, как Митробий отправился с доносом о заговоре гладиаторов к консулам Котте и Лукуллу, Крикс обошел школу за школой предупреждая гладиаторов о случившемся и призывая их к спокойствию и осторожности. В одной из школ его арестовали и припроводили в мамертинскую тюрьму. Его держали там свыше 2 месяцев, секли розгами, и, несмотря на то, что он твердо и решительно отрицал свое участие в заговоре Спартака, его, пожалуй, присудили бы к распятию, если бы не гладиаторы, которые умолили своих ланист ходатайствовать за Крикса перед Цитегом, Лентулом, Юлием Цезарем и Кателиной, и добились, наконец, его освобождения. Крикса выпустили из тюрьмы, но он понимал, что за ним строго следят, и что все школы и все гладиаторы, без сомнения, находятся под наблюдением